Глава 30. Happy Birthday, Big Boss. Лика. Народ с энтузиазмом принял идею тематической вечеринки. Вырядились, правда, кто во что гораст, но мы же на природу едем. Там можно щеголять даже без одежды, в одних купальниках. Поэтому, когда разгребали шейные платки всевозможных расцветок Стетсона и Лассо, чуть не подрались. Потом ржали. Потом возмущались и завидовали тем, кто догадался кобуру с пистолетами прихватить. «В чем дело?» Возмущалась пухленькая Нона. «Я у племянников конфисковала. Жизнью рисковала, если хотите знать. Поэтому свои трофеи никому не отдам. И не мечтайте». Мечтали все. Я в том числе. Очень хотелось выглядеть круто. Это же игра. «Смотри, Анж, что я для нашего друга припас». Закатывает глаза Георг. «О, бомба! Он у нас будет главный злобный шериф. Отдай пистолет, злыдень!» Пытаюсь я у брата отобрать оружие. «А Одинцову бляхи хватит, правда?» «Нет. Играем по правилам. С Гошкой мне не тягаться, поэтому я решаю временно отступить. Ничего, я умею ждать. Настанет момент, когда я эти пистолеты сопру. Одинцов наклюкается и сам сдаст мне оружие. Он не брат, его можно уговорить. Для Одинцова у меня есть другие методы убеждения». «Главное, не упусти момент», – периодически пытается меня инструктировать Анька. «Не забудь, зачем ты едешь на эту вечеринку». «Отдохнуть я еду, а уж дальше как получится. Лучше ничего не планировать заранее. Не так больно будет падать, если не выгорит мне Одинцова охмурить. Отличное настроение держится у меня до тех пор, пока мы из автобуса на базу отдыха не вывалились. Ну, конечно, кто бы сомневался. Он не один, а с Зефиркой. Кажется, я готов ей волосы посчитать и зубы, и вообще морду расцарапать. А самое страшное, настроение резко устремляется к плинтусу. Падает, как Пизанская башня. Правда, как и известный архитектурный памятник, застывает в неудобной позе. Сейчас важно не рассеропиться и не упасть в пропасть. Я сюда отдыхать приехала. Прекрасно. Да тут поле непаханное для веселья. А кто меня не оценил такую прекрасную, сам себе дурак? И понеслось. Одинцов к его чести подготовился отлично. Продумал все до мелочей, чтобы общество не скучало. Отличный завтрак, расселение по комнатам, торжественный забег на пляж. Девочкам есть чем потрясти, мальчикам есть что показать. Пляжный волейбол, и Одинцов почему-то со мной в одной команде. Пялится, улыбается, подмигивает, а Зефирка неожиданно в противовес возле Гошки трется. И тот, смотрю, и не против. И что они в ней находят? Это был какой-то сумасшедший длинный день. Мы ели, пили, поздравляли, снова пили, бесились, как дети. Ближе к обеду я не выдержала, рухнула. У меня обгорело лицо и кое-какие другие части тела. Мне требовался ремонт и отдых. Я спать, в конце концов, хотела. Думаю, многие последовали моему примеру. Анька, моя соседка по комнате, появилась в тот момент, когда я уже отмокла в ванной, намазала с головы до ног кремом и в одной рубашке до колен упала на кровать. Значит так, у подруги неиссякаемый заряд энергии. У нее никогда не садятся батарейки. На солнце она не обгорает, сожрать и выпить может тонну, и ей все по барабану. К тому же командирские замашки проявляются во всех сферах ее жизнедеятельности. «Харе дрыхнуть, слушай меня». Я с трудом открыл один глаз, давая понять, что слушаю. Анька тяжело вздохнула. «Ладно, только не помирай, а то программу минимум не выполнишь». «Кажется, я программу максимум уже откатала». Пожаловалась со стоном. «Может, ну его, а? У меня все тело болит, каждая мышца ноет, кожа горит. И вообще, я сейчас бегемот. Наелась так, что хочу спать и не шевелиться». «Инвалидом не прикидывайся, окей?» Аньку разжалобить невозможно. «Так и быть. Отдыхай, набирайся сил. Впереди вся праздничная ночь. Одинцов твой пьет не как конь, но вполне нормально, чтобы мозги к ночи растерять. Пусть страдает своей амнезией, а ты в это время получишь кусок своей плоти, вышибешь клин неудачного замужества, закроешь долг прошлого и получишь удовольствие. Я надеюсь. Так-то твой конь вполне прилично выглядит. Я на пляже рассмотрела». Я в ужасе прикрываю глаза. «Анька, да... Это рассмотрит, что хочешь. Страшусь даже представить, что подумал Одинцов. А с другой стороны, я ж за подругу не отвечаю. У нее свои взгляды и предпочтения. Она пялилась, а не я. Какие могут быть претензии? Тем более, он ее сам приглашал. Вот пусть теперь и терпит. «Я все разузнала, мой доблестный разведчик Анна Киреева. Кто бы сомневался? Его комната последняя по коридору. Естественно, он там один обосновался». Я вяло машу рукой. «Ну да, и Женька еще. Зефирина его ненаглядная». Прозвучало жалко и ревниво, хоть и вяленько. «Ой, да перестань. Это ты у нас правильно и всеми силами избегала ее целый день. Как тебе это удалось, не знаю. А только все в курсе, что они с Одинцовым расстались, но остались в хороших отношениях, когда делить нечего. И это видно, между прочим. Женька твой целый день вокруг брата твоего ошивалась. Крутила всеми прелестями, коих у нее пшик. И Одинцов твой глазом не моргнул. Пофиг ему. Ферштейн? Ох, сомневаюсь я что-то». Продолжаю сомневаться и ныть, но Анька рубит мои страдания на корню. «Значит так, Егорова, ты цель наметила?» «Наметила. Собралась соблазнить своего драгоценного босса?» «Собралась. Вот и не сворачивай. Нечего сейчас искать причину, чтобы спрыснуть. Нужно искать поводы осуществить задуманное. Между прочим, 80 дней не резиновые. Время тикает. Взбодрись». Правильно она все говорила. Только я валялась, как мешок картошки, и не могла рукой ногой пошевелить. «Даю тебе 2 часа. Спи, кулема. Потом начнутся шашлыки. Чтобы была как новая копейка. А лучше сияющий доллар». Договорились. Соглашаюсь, чтобы Анька от меня отстала. И засыпаю. Тяжелым сном бегемота, у которого болото – единственный годный пейзаж. Надо ли говорить, что ровно через 2 часа моя прекрасная несравненная подруга выдернула меня из неги и дремы. Главный садист, вот ее имя. Но я с ней не спорю и не сопротивляюсь. С того момента, как глаза мои открылись, я носом чую приближение фатума. Состояние, когда ты ничего не решаешь, а судьба сама распоряжается твоей жизнью, пишет размашистым почерком новые главы и ставит жирные точки над «и».